была весьма значительна, и в этих краях существовало много мужчин, которые жаждали скоротать ей время и помочь тратить деньги взамен на их услуги. Теа была пустой женщиной, и она не могла понять, как она могла выйти замуж за Форестера. Может быть, она рассчитывала, что в один прекрасный день он станет знаменитым ученым и заработает состояние. Она откровенно призналась, что деньги для нее были всем, она их любила больше всего, и она готова была сделать все ради получения их. Она знала, что ее красота сводит с ума многих мужчин. Это был товар, который она могла отлично продавать. Обладая пластической чувствительностью, она проводила время, ухаживая за собой, наводя нужную косметику. Она всегда ходила к лучшему парикмахеру, принимала паровые ванны, делала гимнастику, загорала на солнце в промежутке между двумя купаниями в море. Короче говоря, она проводила большую часть своего времени, доводя до совершенства свое тело 30-летней женщины. Она была немного выше среднего роста. Ее волосы цвета соболя великолепно контрастировали с ее глазами цвета смарагда. У нее были правильные черты лица и тела, о котором может мечтать скульптор. Она одевалась скромно и никогда не думала носить мини-юбку. Провокационный блеск, который сверкал в ее глазах, был намного соблазнительнее, чем голые колени или бедра. Инспектор Якоби приехал в бунгало и вошел туда с пляжа около 11:15. Его сопровождали Дик Харпер и Фил Ватт, два молодых инспектора, которые едва только успели сменить гражданскую одежду на полицейскую форму. Якоби вышел из машины. «Осмотритесь вокруг. Вы останетесь здесь невидимыми в течение 7 часов», сказал он после того, как объяснил им ответственность их миссии. «Если появится Форестер, займитесь им, но осторожно, это очень значительный тип, и он может оказаться сердитым. У него может быть и оружие. Вы должны его схватить, и он не должен быть ранен. Вы меня поняли? И не забывайте, что он ненормален». Харпер, более высокий, ответил: «Мы поняли. Ты идешь, Фил?» И они удалились в сторону купы деревьев. Их ноги погружались в песок. Якоби пошел и позвонил в дверь. Он почувствовал удар в сердце, как и все мужчины, которые встречались. Теа Форестер. На ней был одет розовый пеньюар, который не скрывал ее формы и который она плотно прижимала к телу. Она посмотрела на Якоби, ее взгляд оббежал его атлетическую фигуру, и она улыбнулась. Зубы ее были ослепительны. Одним бедром она слегка прислонилась к двери. Ее тонкая рука позволила пеньюару немного соскользнуть, чтобы оголить часть ее загорелой груди. Якоби прежде всего был полицейским. Он быстро пришел в себя и показал свой полицейский значок. Улыбка-то погасла, и в ее глазах появилось выражение твердости. Она подняла брови. «Простите, миссис, я пришел охранять ваше бунгало. Это приказ Центрального комиссариата полиции». «Полиция? Меня охранять? Что все это означает?» «Это новость, которая еще не обнародована», — осторожно ответил Якоби. «Доктор Форестер сбежал из лечебницы для умалишенных». Он был поражен, увидев эту великолепную женщину, такой изменившейся в течение секунды. Она стала как бы ниже ростом. Ее глаза потускнели. Она побледнела под загаром. На коже стали видны прожилки. «Пол», — прошептала она, — «он убежал?» «О, напрасно вы беспокоитесь», — уверил ее Якоби. «Вы будете объектом самой тщательной охраны. Я замолчить!»